Нужно было срочно найти Джона и рассказать ему обо всем. Быть может, он поймет, в чем тут дело. А потом она ощутила его. Этот запах, такой прохладный, сырой и затхлый, как в горной пещере. Вновь поглядев в зеркало, она увидела там Асти. Эмма оглянулась. Позади нее не было никого. Никто не мог создать это изображение. Асти была в зеркале. Она смотрела на Эмму с другой стороны стекла. Глаза ее сверкали. Губы были раздвинуты. Зубы обнажены. Вид она имела совершенно бесовский. Эмма закричала. Асти протянула к ней сквозь зеркало белую, холодную, заканчивающуюся когтями ладони, схватила Эмму за руку. Никто не мог представить себе причины, способные заставить Эмму покинуть ферму. Она работала у Джона Трамбла более 20 лет и до самых недавних времен не обнаружила признаков недовольства работы. Она с любовью воспитала юного Люка. С самозабвенным усердием она превращала их обиталище в настоящий дом. Никто не мог представить себе мотивов подобного поступка. И тем не менее Эмма ушла с фермы внезапно и неожиданно. Своей семьи у нее не было. Были кое-какие сбережения, однако даже поверхностное расследование показало, что она не взяла их с собой. Шериф и Джон заподозрили плохое, однако никаких доказательств обнаружено не было. Исчезновение Эммы так и осталось тайной. Странная, вселяющая трепет тишина теперь опустилась на дом. Проезжавшие мимо соседи старались теперь подхлестнуть лошадей кнутом. Гости приезжали редко. На ферме Трамблов лежал отпечаток загадочной и зловещей трагедии. Конечно, никаких видимых перемен не было, но это ощущалось во всем. Чувствовалось и вызывало страх. И Люк, окутанный этой аурой страха и подозрений, теперь не пользовался вниманием своих прежних друзей и товарищей по играм. Новая служанка Мэри Элен, каждый день приходившая из города, чтобы убирать и готовить, оказалась существом застенчивым, мрачным и склонным к унынию. Она старательно отвергала все поступавшие от Люка предложения дружбы, и он все чаще и чаще стал искать общество Асти.